Часть 10. Заключительная. Сознайтесь, дорогой вы наш историк, тщеславен он был. Ведь заботился о своем месте в истории. Молочков сердито посмотрел на профессора и насупил свои белесые бровки. Пожалуй, что да. Императора это он себе выхлопотал. Ну зачем же так? Это Сенат попросил его после окончания Северной войны в честь заключения мира принять титул императора. Принял! Не отказался, Сенат. Хотите, расскажу, как это делается? Вызывает к себе Меншиков, старейшего сенатора, допустим, того же Якова Долгорукого. Так было так. Есть мнение отметить окончание войны, присвоить звание генералиссимуса, то бишь императора всероссийского, организатору наших побед. Хотим доверить тебе сию инициативу. Текст выступления подготовлен, постановление также, надеюсь, оспаривать князь не будешь. Князь благодарит, удаляется. Меншиков звонит, докладывает, поручение выполнено, думаю, все принято будет единогласно. Ему отвечают, вот, мол, есть еще добавление. Некоторые предлагают Петр Великий, другие – Отец Отечества. А мы... говорит идеолог, оба величания прибавим, чего нам мелочиться. И пришлось бедолаге царю принять все титулы. К тому времени он уже из юнги дослужился до вице-адмирала, от бомбардира до какого-то армейского чина, от рядового русского царя до императора всея Руси, отца Отечества великого Петра. После Полтавской победы Петр щедро награждал соратников. Не забыл и себя. Только не сам себе присвоил новое звание, а обратился с ходатайством к фельдмаршалу Шереметьеву, как обычный военачальник, напоминая о своих заслугах, соблюдая положенную иерархию, просил рекомендовать указ государям, князю Кесарю и князю Папе. Они сверху присвоили ему звание генерал-лейтенанта. На поле битвы он велел возвести памятник, пирамиду каменную с изображением персоны нашей в современном возрасте на коне среди боя. Причем не забыл уточнить материал. Желтую медь, а по сторонам на медных досках описание битвы. Не спорю, тщеславия у него хватало. Да, он соревновался с Александром Македонским. Его он считал в мировой истории достойным соперником. Он знал, что крепость Дербент основал Александр. Когда русские войска вступили в Дербент, случилось землетрясение. Петр на это сказал, что город встречает его торжественно, поколебав стены перед его могуществом. А при возвращении в Москву из южного похода триумфальную арку велел украсить изображением Дербента и латинской надписью «Сию крепость соорудил сильный и храбрый, но владеет ею сильнейший и храбрейший». Латинской. Петр как бы непосредственно обращался к величайшему полководцу, сыну бога солнца. Ему он показывал свое превосходство. «Правильно делал. Сам о себе не позаботишься, от других не дождешься». А Петр, уважаемый Антон Осипович, и не дожидался. Он сам себе установил служебные звания – армейские и морские. И что с того? Однажды на флоте освободилось вице-адмиральское место. Петр подал на конкурс. Были тогда уже конкурсы. Он в то время имел чин контр-адмирала, дослужился. В сущности, он прошел одну за другой почти все должности на флоте. И теперь по всем правилам подал свои документы, как и другие претенденты. Начинал чуть ли не юнгой у капитана Муса, да так ретиво, что страшно перепугал того. Этот Мус никак не мог принять всерьез, что царь действительно будет служить юнгой, и шутки ради приказал ему сделать узел на верхушке мачты. Петр, не раздумывая, бросился исполнять приказание. Дул сильный ветер, капитан закричал, чтобы Петр немедленно спускался. Петр сделал узел, спустился, и успокоил капитана. Петр описал в своем прошении все свои заслуги. Участие в морских походах, сражения, написание военно-морских регламентов, кораблестроительные дела. Заслуг, кстати, набралось немало. Он вполне смел рассчитывать на вакантное место вице-адмирала. Имел на то все основания. Как происходило обсуждение в адмиралтействе коллегии, неизвестно. Решение было отдать вакантное место другому претенденту. Контр-адмиралу, который дольше Петра служил на флоте. Что касается контр-адмирала Петра Алексеева, он получил учтиво утешительный ответ. Оказанные услуги флоту коллегия признает и уверена, что Петр Алексеев и впредь будет стараться и сможет надеяться на повышение при первом удобном случае. Итоги конкурса нас развеселили. Прежде всего спросили, что Петр сделал с этой коллегией. Не может быть, чтобы так просто проглотил и утерся. Конечно, все понимали, что именно в этом соль истории, а все равно спрашивали, не могли удержаться. И более всех изумлялся Антон Осипович. Так и огласили? Отказать? Не согласовав? Как же Петр не разогнал их? Как они посмели? Ничего себе! Ведь это удар по престижу. Царю отказали! Не царю, а контр-адмиралу. По словам профессора, у них в институте представить невозможно, чтобы ученый совет отказал ректору. Когда однажды Челюкин сцепился с ректором, так тот прямо предупредил. Будешь упрямиться, не пройдешь по конкурсу. Антон Осипович хохотнул. Видите, Елизар Дмитриевич, лучше иметь дело с императором, чем с вашим ректором. А как же все же Петр реагировал? Отчасти был доволен, поскольку сказал, господа члены комиссии правильно судили и правильно поступили. Если бы они из ласкательства предпочли бы меня, то не остались бы без наказания. Все же со стороны Петра это, извиняюсь, несерьезно. Учитель помедлил, потом сказал. Многие считают, что бок о бок с его делами всегда шла игра. Где она кончалась, сказать трудно. Например, его детские потешные полки вдруг оказались серьезной воинской силой. Но зачем во взрослости в игры играть? Думаю, смысл был. Мы можем только гадать. Детские выходки можно отнести к непосредственности, к игре нерастраченных сил, если бы игра не переходила в задуманный спектакль, а спектакль – в жестокость. Петр совмещает в себе много разных людей. Каждый из них то появляется, то исчезает, и никак не выяснить, кто же главный. Да, детская игра или жестокость. А как строили новую столицу России? Согнали тысячи мужиков с ближних губерний. Жили они в землянках, кругом болото гнус. Зимой мерзли, обмораживались. Не сохранилось никаких историй о милосердии к строителям. Они для Петра были рабочей силой и только. Строился ли Петербург на костях? Расхожее это выражение, однако, не подкреплено фактами. Сколько погибло за годы строительства? Нет данных, учета не велось. Некоторые историки полагают, что боярская оппозиция умышленно делала из новой столицы дракона, пожирающего людей, а из царя – антихриста. Каких-либо сведений о бунтах, недовольствах нет. Не было и массового бегства строителей. Царь строго спрашивал за эпидемии, за смертность. Сделали для работников госпитали, приюты увечным. На особо тяжелые работы сгоняли каторжников, использовали пленных шведов. Строительство Питера, если чем и отличалось, то увлеченностью. Город рос не по дням, а по часам. Каменный, невиданный город. На отвоеванной земле, на морском берегу, город-порт, город-крепость. Будущая красота его уже проступала. Увлеченность главного строителя передавалась архитекторам, инженерам, подрядчикам, всей петровской команде. Энтузиазм держался недолго. Огромная стройка требовала поставок, Поставки соблазняли на казнократство. Ловкачи быстро набирали огромные состояния. Борьба ожесточала Петра. Дубинка работала все энергичнее. Не помогала. Азарт стяжательства был сильнее того, что мог придумать царь. Как-то вытачивая из кости человеческую фигуру, Петр сказал Нартову: «Кости точу я долотом изрядно, а не могу дубиною обточить упрямцев». Как он выразился однажды, жесточ, его словечко, накапливалось в нем, порой доводило его до бешенства. «Да, он убийца. Глебова убил за что? Подумаешь, любовник бывшей жены, царицы Евдокии. Разве за это убивают? Марию Гамильтон, свою любовницу, казнил. За что? Умертвила своего новорожденного, незаконного. Подозревал, что это его сын, Байстрюк. Но позвольте, разве за это убивают? Солдата безымянного заколотил дубинкой насмерть. Ежели привлечь его за превышение власти, то можно судить, как отъявленного преступника. Но разве он преступник? В нем и злодейства нет. Из всех его преступлений злодейство не складывается. Петру идея отчизны опутала сердце. Как вывести итог, я не знаю. Люблю его и стыжусь своей любви. Убийца! А люблю и преклоняюсь. Оправдать хочу и не имею права. Судить должен и не могу. А как насчет вашего любимого Пушкина? Гений и злодейство не совместны? Убийца и не злодей? Что же тогда злодейство? Ну, нет-нет, уж договаривайте. Пушкин художника имел в виду. К государственным деятелям это не относится. Они все злодейничали. Но среди них ведь были гении. Александр Македонский, Наполеон. Ленина добавь, не стесняйся. Нет уж. Злодея, мне думается, нельзя усовестить. А Петра можно было. Безобразный в гневе, необузданный. Он в глубине души сохранял разум, человечность. Заклятым врагом Петра была царевна Софья. Все об этом знали. Разоблачив очередной заговор, Петр приехал в монастырь, где была заточена царевна, чтобы допросить и уличить ее. Софья даже в заключении не могла умерить строптивого своего характера. Она ничего не признавала, защищалась, не выбирая выражений, нападая и обвиняя самого Петра с едкостями и колкостями, которые распалили Петра до того, что он закричал, что убьет ее, или он, или она. С этими словами он выхватил шпагу. Бывшая при царевне служанка, 12-летняя девочка, бросилась между ними, схватилась за ноги Петра с криком: «Что ты делаешь, государь? Она же родная тебе сестра!» Петр замер и, помолчав минуту, простил свою мятежную непокорную сестру, а девочку поцеловал в голову. «Спасибо, девочка, я тебя не забуду». Успокоясь, он вышел, покинул монастырь. Еще Молочков знал случай, когда Петр вытерпел удар кулаком от повара, которого он задразнил неверной женой. Недаром римляне говорили, что из всех победителей наиболее славен тот, кто умел побеждать страсть свою, а тем более гнев. Профессор сказал: «Гнев — это миг безумия». «Измена женщины – вот что сближает нас с великими людьми», считали мы, слушая историю про Екатерину. Напрасно учитель убеждал нас, что подобный интерес к альковной жизни гениев – интерес неизменный. Это обывателю приятно знать: «Ага, мол, и ты, братец, вроде меня, ничуть не лучше, и ты метался, и тебя обставили, сделали». Дрёмов не соглашался, упрямо мотал головой. А Гераскин признался: – «Я и есть обыватель. А вы кто такие?» «Я обыватель и желаю знать, как оно было». Кабацкие закидоны Петра, вольности его секса сосуществуют с его действиями реформатора. Женщина для него предмет удовольствия, и она же участница русской общественной жизни. В Екатерине он получал и то, и другое. Их брак решил оформить Петр. Он повел ее под венец. Через несколько лет он решился на шаг, неслыханный в русской истории. Устроил коронацию, сделал императрицей, посадил на престол. Как же так? Корону надел, от царства не завещал? Не успел. Нетерпеливо объяснил Антон Осипович, который любил слушать подробности насчет царского стола, кушаний и питья. Что значит не успел? Умер-то он не в одночасье. Да. Может, ему помогли? Как она получила корону, так захотела сама царствовать. А если не ошибаюсь, у Екатерины как раз перед смертью Петра была какая-то история с ее секретарем. С Монсом. Дремов тут же вспомнил, что казнили и его. Не завещал, а все же она царствовала. Екатерина Великая. Екатерина Великая – это вторая. У Петра была первая. Когда мы отвели душу, у Дремова появились вопросы. Умирал ли Петр в любви, то есть любя Екатерину? Простил ли ей? Или же ненавидя? Как это было? Молочков ничего не ответил Дремову. Проговорил ли, что в последнее время в жизни Петра появилась другая женщина? Мария Кантемир. Это было не случайно. По духу, по уму, по знатности она была достойна гения Петра. Недаром умирая, он звал ее. Так говорят. Откуда это стало известно, Молочков не знал. А здоровье Петра, сказал он, между тем угасало. Ему тяжелая смерть выпала. Ни на скаку, ни в седле, ни в бою. Когда подумаешь о его муках физических, несколько дней криком кричал. Утихнет боль, подступали муки душевные. Знал, что умирает. Смерть стояла над ним и медлила, заставляла молиться. Каялся за Алексея. Как все сошлось, одно к одному. Кому теперь передать престол? На кого положиться? Екатерина не отходила от постели мужа, но он ей ничего не говорил. Не ею были заняты его мысли. Скорее всего, тем Всевышним судом, перед которым он вот-вот предстанет. И России. Делом его жизни, неоконченным, незавершенным, оборванным в самом разгаре. Голос Молочкова прервался. Он замолчал. И мы молчали. И тут Дремов и прочел вслух. Легкой жизни я просил у Бога. Посмотри, как тягостно кругом. Бог ответил: подожди немного, ты меня попросишь о другом. Вот и дожил, не длинна дорога, тяжелее груз и тоньше нить. Легкой жизни ты просил у Бога, легкой смерти надо бы просить. Все призадумались. Елизар Дмитриевич повторил последние строчки. Легкой смерти надо бы просить. Сам сочинил? Нет, это не мои. Чьи? Неизвестного автора. Да, легкой смерти Петру не даровано было. На пятый день, в минуту облегчения, Петр промолвил: «Из меня познайте, какое бедное создание есть человек». Петра, видимо, и мучила, и удивляла, куда низвергла его болезнь. Он, великий государь, помазанный на царство, превратился в жалкое существо, раздавленное болью, орущее, беспомощное. Уже никому не страшное, всем в тягость. Крики его проникали во все покои дворца, доносились на улицу. В минуту просветления попытался что-то написать, говорить уже не мог. нацарапал слабеющей рукой. «Отдайте все». Остальное, сколько ни пытались, не разобрать. Что-то вспыхнуло и погасло, так и не успев осветить его предсмертную волю, кому отдать престол. Это был миг, когда кончилась эпоха, величайшая в истории государства. Предсмертный хрип оборвался, наступила тишина. Петровское время остановилось. Все, кто находился во дворце, замерли. Через несколько минут страсти нового царствия нахлынут, растащат их в разные стороны, но сейчас они оставались еще его сподвижниками. Душа его еще витала над ними. Острое чувство страха и потери пронзило даже тех, кому смерть его сулила выгоду. Мы слушали учителя и думали о таинстве смерти. Думать о смерти нелегко, на это надо отдельное мужество. Думал ли Петр о смерти? Готовился ли? Вряд ли. Готовиться – значит привести в порядок свои дела, попрощаться с близкими, поправить то, что еще можно успеть. Профессор вдруг встрепенулся. У нас вообще нет культуры завещаний. К смерти относимся некультурно. Ну ладно, допустим, многим из нас завещать нечего, никакого имущества нет, но все равно хоть какие-то предметы свои на память родным и знакомым. Он безнадежно махнул рукой. А я сам тоже никак не соберусь. Ну уж Петру непростительно. Россию бросил, на кого попало. Ну, смерть всегда является не вовремя, без спросу. Правда, большинство рассказов о римских императорах заканчивается словами: «При этом известие Рим и Италия вздохнули с облегчением». Это замечание Дрёмова вернуло нас на галерею, где мы коротали вечера вдали от телевизора, дежурных сестер и бара. А что, все так и было? Наверное. Или вы сочинили? Я сочинил то, что могло быть. Вы уж извините меня, но мне иногда кажется, что вы, Виталий Викентьевич, там присутствовали. Мне тоже так кажется. К сожалению, это не помогает. То есть? Ничего достоверного от них не узнать. А если бы вы встретили Петра? А, допустим, я его встречал. И что? А ничего. Все они тоже сочиняют. В тот последний с нами вечер Молочков говорил так просто и весело, что мы не увидели в его словах ничего странного. Даниил Гранин. «Вечера с Петром Великим». Сообщение и свидетельство господина М. Действующие лица и исполнители. От автора: Александр Коршунов. Молочков Владимир Еремин. Профессор Владимир Левашов. Дрёмов Дмитрий Филимонов. Гераскин Михаил Васьков. Антон Осипович Сергей Кутасов. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Редактор Маргарита Шабурова.